Глава 17. Бригада Гарденберга. 1 января 1941 года на 48-м квадрате была проведена инвентаризация. Это важное событие происходит в лагере раз в год и всегда приурочивается к нерабочему дню. Таким образом, государство ничего не теряет, но заключенные лишаются дня отдыха. Инвентаризация требует максимального напряжения сил всех обитателей лагеря без исключения, ЗК, администрации и охраны. Первый день Нового года в лагере начался с раннего утра тревогой. «Выходите из бараков!» Мы начали укладываться, как в отъезд. Нас предупредили, что в бараках не должно оставаться никаких вещей. Исключение было сделано только для амбулатории и стационара, где проверка производилась на месте. Барак за бараком пустел. Люди выходили со своими пожитками, навьюченные, таща мешки, сундучки, чемоданы, с котелком у пояса и миской за пазухой. Стрелки и нарядчики торопили их, погоняли отставших. Бригадиры на улице строили своих людей. Шум и крик стоял над лагерем. Наконец все двинулись к вахте, и совершился великий исход тысячи ЗК за ворота в открытое поле. Когда лагерь опустел, по баракам прошли с тщательным обыском люди коменданта и конторы. Не оставили ничего, вымели начисто, подобрали все брошенное, спрятанное в тайниках под полом. Во всех местах, где лагерники умудряются прятать излишки вещей и всякую контрабанду. Мы тем временем стояли в открытом поле тысячной толпой, как фантастический обоз. Метелица мела над нами, и между нами в снежном мареве чернели окоченевшие фигуры. Люди прятались за спины товарищей. На краю дороги садились терпеливо на поклажу, пока снег засыпал их бушлаты, плечи и головы. Поставили столы перед вахтой и стали выкликать бригаду за бригадой. Таков был испытанный лагерный способ, чтобы проверить на людях наличие казенного имущества согласно арматурным книжкам. Каждого вызывали к столу, как на экзамен. Каждый показывал все, что у него есть, включая белье на теле. Затем стрелок Вохра тут же в снегу перерывал содержимое мешка или сундука, перетряхивал весь хлам до дна, и каждая обнаруженная нелегальная казенная вещь немедленно отбиралась. Тут и выяснялось, кто продал себя за кусок хлеба, казенную рубашку, а у кого их две, кто носит две пары ватных брюк или ворованную обувь. Все злоупотребления, махинации и кражи, в особенности кражи за целый год. Все неположенное и лишнее без дальних слов конфисковывалось, и при этой оказии проверялось публично до последней мелочи все имущество заключенного, каждый упрятанный клочок бумажки, каждая вещь из дому, фотография или памятка. Часы проходили. Обыск тянулся невыносимо долго. Люди топтались в снегу. Кто послабее, впал в апатию и не шевелился на своем сундучке. Было 3 часа дня, когда дошла до нас очередь, а за нами еще стояла толпа. В первую очередь пропускали женщин-инвалидов и те отборные лагерные бригады, которые надо было уважить. Просмотренных еще не впускали в лагерь, а перегоняли на другую сторону дороги и кордоном стрелков отделяли от еще ожидавших очереди. Скоро вьюга улеглась. В сугробах только чернел лагерный чистокол и над ним надписи, которые мы знали на память. «Не кури на производстве» и «Беспощадная борьба бракоделам и вредителям». Короткий зимний день наконец прошел. Были уже сумерки, когда мы ввалились с голодной озябшей толпой в ворота лагеря. В бараках погром, не топлено, доски вынуты из нар. И надо было браться за работу приведения жилья в нормальный вид. Дневальные раскалывали дрова, искали огня на растопку. Работяги наново прибивали сорванные полки над нарами, раскладывали одеяло. Кухня весь день не работала, там только начинали варить. Поздно вечером в темноте с ругательствами толпились под окошками кухни, получали ужин до 11 часов вечера. Урки выхватывали из рук миски, пользуясь давкой и темнотой. Так прошел наш нерабочий день. Новый год начинался не очень празднично. Впрочем, какие праздники у ЗК? В нашем бараке еще торчали кое-где над изголовьем нар, где помещались поляки, зеленые елочки, хоинки. Это польские ЗК устроили себе Рождество. В моей новой бригаде Гарденберга было много поляков. Инженер Карпович из Варшавы с худым и приветливым лицом был моим другом. Мы обменялись с ним адресами. Я дал ему свой тель-авивский, а он мне адрес своей жены в Варшаве. Улица Фрета, №1. Мы условились, кто из нас переживет лагерь и вернется домой, разыщет семью другого и передаст привет. Вернувшись в Варшаву, я вспомнил это свое обещание, но не мог его исполнить. В море развалин послевоенной Варшавы не оказалось ни улицы Фрета, ни дома №1, ни жены покойного Карповича, который не пережил советского лагеря. Старый железнодорожный рабочий Гах был моим напарником в бригаде Гарденберга. В ту зиму мы строили ветку узкоколейки в километрах 8 от лагеря. По сравнению с лесоповалом, где люди надрывались, это была легкая работа. Мы выходили затемно. Уже совсем готовые, одетые и закутанные, еще сидели в бараке, оттягивая до последнего момента выход, пока не вбегал десятник. «Гарденберг, почему людей не выводишь?» Или нарядчик с ироническим. «Что, приглашение ждете?» Пройдя вахту, сразу окунались в стужу, в ледяной простор и начинали день двухчасовым маршем на место работы. «Бригада, внимание!» Выйдя на полотно железной дороги, мы вытягивались в цепочку и шли по шпалам. За нами, пред нами и по боковым тропинкам шли другие бригады, расползаясь червяками вправо и влево. Ночное движение бригад в абсолютном молчании представляло собой зловещее зрелище, страшное своей необычностью и напряжением. Каждая бригада была как сжатая пружина, которая весь день предстояла разворачиваться, чтобы вечером быть приволоченной к исходному пункту стрелком, как неподвижная, утратившая эластичность и бесполезное тело. Мы шли вперед и скоро втягивались в глубокое и узкое мрачное ущелье. С двух сторон нависали отвесные стены высокого леса. В снегу, в ночном тумане и лунном сиянии. Ночное шествие гипнотизировало нас. Мы шли медленно, как процессия призраков, покачиваясь грузной поступью со шпалы на шпалу. Каждый был полон своих мыслей, своих телесных ощущений, собирал силу, проверял ноги, руки, сердце, мускулы. Вдруг сзади нагонял нас паровоз, и мы сходили в снег, пережидали, стоя по колено в сугробе. Мы не разговаривали. Нижняя часть лица была у нас закрыта. Усы и брови в снежном инии. Впереди шли бригадир и десятник. Сзади стрелок подгонял отстающих. Кашевар Пантель нес котел. Мы уходили слишком далеко, чтобы в течение дня могли нам подвести стахановскую кашу, и нам ее выдавали вместе с котлом. Это оказывалось очень выгодно. На кухне по блату выдавали нам столько каши, что хватало сварить на всю бригаду. Придя на место, садились отдыхать. Разводили костер стрелку в стороне, другой кашевару, который немедленно приступал к священнодействию. Развешивал над огнем котел на двух палках и кипятил воду. Пантель был маленький, круглый, как шар, человечек с большим еврейским носом, левый полисионист из Млавы. Он был заряжен энергией и волей к жизни, полон сознания важности своего дела. Бригадир наш был очень молодой юрист, аппликант из Варшавы. Десятник и протектор бригады Новак был бывшим советским прокурором, по случайному поводу получившим 3 года. Он неосторожно помог составить заявление человеку, с которым советскому прокурору не следовало быть знакомым. Новак был первый из советских людей в лагере, кто по-человечески отнесся к западникам и пробовал им помочь и сблизиться с ними. Новак о нас заботился, поддерживал в бригаде дух, щедро дописывал нам лишние проценты за работу и добывал нам лишнюю кашу на кухне. По внешности это был плечистый, с открытым и наивным лицом украинец. Придя на место, он и Гарденберг уходили в кусты и раскапывали спрятанный под снегом инструмент бригады. ломы и кирки, лапы и ящики с железом. Все это было слишком тяжело, чтобы мы могли ежедневно таскать этот груз в лагерь и обратно. Начиналась работа. Старый сморщенный Гах, единственный в бригаде настоящий железнодорожник из-под Катовицы, скреплял рельсы в стыке с обеих сторон. Я нес за ним ящик с гайками и продолговатыми прокладками. Гах прилаживал прокладки и шел дальше. А я приставлял гайки и завинчивал их гаечным ключом. На этой простой работе я делал, или вернее, Новак мне доделывал, от 50 до 70% нормы. Так что заработок мой составлял первый котел и от 500 до 700 грамм хлеба. Этого мне хватало, пока посылки из Пинска давали мне отсутствующие жиры и сахар. Таким образом, я был в состоянии проходить ежедневно по 16 километров и еще работать часов 6 на месте. Мы немного работали. Одно хождение занимало часа 4 в день. Мы приступали к работе часов 10, а в 4 уже строились на дороге, чтобы поспеть вовремя на вахту. В промежутке был получасовой перерыв на полдник. Тогда бригада рассаживалась торжественно вокруг котла, и Пантель, сияющим и красным от мороза лицом, разливал по кружкам и жестянкам свою кашу. Медленно ели ее, а потом еще запивали кипятком и культурно беседовали, грея над огнем руки и ноги, пока Гарденберг не приходил с покорнейшей просьбой не подавать дурного примера и подыматься к работе. То, что мы строили железную дорогу, было сущим чудом. Похоже было, что дорога сама собой строилась. Все-таки мы вывели за зиму 1,5 километра. Хотя качество нашей работы было более чем сомнительно. И вся ветка оказалась в конце концов ненужной. Работа начиналась с нивелирования трассы и изготовления насыпи, на которую потом укладывали шпалы и рельсы. После того, как мы с Гахом завинтили, отвинтили и перевинтили все гайки на уложенном пути, пришлось мне взяться за вагонетку. Работали мы вчетвером – с инженером Карповичем, с артистом Варшавского театра молодых Воловчиком и с Гринфельдом, чешским подданным и беженцем из Брно. В карьере долбили кирками и ломами землю. Когда ломы не брали промерзлой земли, разводили на ней костер, чтобы она оттаяла. Комья земли грузили на вагонетки, и я с Воловчиком, грудью нажав, везли по рельсам вагонетку на самый конец стройки, где опрокидывали ее, разравнивали землю и, отдохнув минутку, пускались резво рысью с пустой вагонеткой в карьер, где снова ее нагружали. То и дело вагонетка соскакивала с рельс. Мы все собирались ее устанавливать, подставляли плечи и дрыны, напруживались, пока Новак дирижировал. «Раз-два, девки идут, раз-два, песни поют». и при слове «девки» и «песни»